Рыбные галушки в огуречном соусе. На 4 порции 500 граммов рыбы, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 корень сельдерея, 2 ломтика белого хлеба, полстакана сливок, 1 столовая ложка манной крупы, 1 яйцо, 1 столовая ложка муки, оливковое масло, 2 луковицы, перец, соль по вкусу. Рыбу почистить, помыть, разобрать. Головы, хвосты, плавники и кожу сложить в чашу для варки риса. Добавить помытые, почищенные, можно целиком, петрушку, сельдерей, морковь. 1 луковицу посолить. Готовить на пару под крышкой 1 час. Процедить. Филе рыбы без кожи и костей пропустить через мясорубку. Второй раз вместе с намоченной в сливках и отжатой булкой и обжаренным в оливковом масле мелко порезанным луком. Добавить яйцо, манную крупу, муку, соль, перец. Хорошо вымешать. Галушки выложить на смазанную оливковым маслом решетку, готовить на пару 30 минут. Подать с картофельным пюре и огуречным соусом. Для соуса 2 стакана рыбного бульона, полстакана сметаны, 1 столовая ложка муки, 2 соленых огурца, 1 лимон, соль. В рыбный бульон добавить размешанную со сметаной муку, мелко нарезанные соленые огурцы, сок 1 лимона. Варить 10 минут.